При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. Рассмотрим все эти события более подробно. Было раннее утро. Прежде чем третий час дня вызвал всех в храм на утреннюю молитву, верующие в числе 120 человек собрались еще раз по обычаю в верхней горнице. Некоторые из писателей думают, что великое событие Первой Пятидесятницы совершилось в храме. Но трудно представить, чтобы бедные и подозрительные ученики презираемой секты получили право располагать одной из комнат при Иродовом храме. Возможно, это была горница, в которой совершилось в первый раз таинство Евхаристии, после чего Господь обещал ученикам послать другого утешителя. Способ исполнения обетования Божия. Слышимое сошествие Духа Святого в виде ветра. Выражение «шум с неба», как бы от несущегося сильного ветра, подталкивает нас к мысли, что это не был ветер шумящий, а шум наподобие тому, какой бывает от сильного ветра. И направление силы, производившей этот шум, был сверху вниз, с неба к тому дому, в котором было собрание учеников. Бурное дыхание было ближайшим предвестием чего-то. Видимое сошествие Духа Святого. Если бурное дыхание было предвестием, то явление огнецветных языков было видимым знаменем пришествия Святого Духа. Языки были наподобие огня, как и шум был только наподобие того шума, который производит сильный ветер. Символическое значение этих двух явлений. Дух Святой явился в бурном дыхании, как бы от несущегося сильного ветра. Ветер имеет силу отделять плевелы от пшеницы. Ветер также не только отделяет, но и имеет силу искоренять высокие деревья, финики цветущие, кипарисы благовонные, кедры ливанские. И еще, ветер имеет способность проникать в расселины и пещеры подземелья, очищая в них воздух от тлетворных паров. А разве действие Духа Святого не таковое? Праведный Ной в далеком прошлом был отделен и благодаря этому спасся от потопа. Но и в будущем Слово Божие предупреждает нас о отделении пшеницы от плевела, и это отделение будет бесповоротным и вечным. Дух Святой также, наподобие ветра, ниспровергает и искореняет напыщенных, горделивых и высокомерных людей, которых пророк уподобляет высоким деревам. Псалом 36:35. Наконец, Дух Святой, проникая в сердце человеческое, очищает его благодатным веянием своим от губительных страстей, воздвигает его от греховного сна и обновляет дух правый. Дух Святой явился также наподобие огненных языков. Возможно, этим способом напоминается человечеству далекое прошлое, когда в древности Бог, разделив языки, разрушил пагубный союз людей, которые в своем безумии захотели построить башню, достигающую небес. Бытие 11:1-9. Так теперь Дух Святой нисходит в виде огненных языков для того, чтобы соединить разделившуюся Вселенную и этим совершить необычайное дело. Разделенных привести в общение. Далее. Явление Божества или силы Его в огне и пламени свидетельствовало о Его неприступном величии и святости и располагало зрителей к благоговению и страху. И последнее. Дух Святой есть огонь, обладающий животворящей силою. Не столько на страшную, сколько на животворящую, благодатную силу Его указывает сошествие Его в виде огненных языков. Он озаряет людей светом истины и ведения, ибо Он есть Дух истины, Дух премудрости и разума. Причина проявления Духа Святого таким путем. Дух Святой, чистейший и бестелесный, проявил себя собравшимся в виде шума и огненных языков. Почему? Он избрал чувственное знамение это, чтобы этим способом ощутительнее явить свое присутствие. Как Сын Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо. И это можем видеть из других случаев, как, например, явление Духа Святого в виде голубя при крещении Господа Иисуса Христа в Иордане. Нет сомнения, что Он не напрасно избрал в данном случае эти, а не другие знамения. У премудрого ничего не бывает без цели. Результаты действия Святого Духа. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им прещевать». Стих 4. Одно из необычайных явлений, которые испытали апостолы в день Пятидесятницы, было исполнение Святого Духа. Стих 4. Некоторые личности из Ветхого Завета испытали такое явление задолго до Дня Пятидесятницы. Исход 28:3, 31:3, 35:31, Евангелиста Луки 1:15-41, 4:1. Но в таком широком масштабе исполнение Духом Святым открылось со дня Пятидесятницы. В этом удивительном духовном акте Дух Святой приобретает или овладевает всем человеческим бытием. Исполненный Духом Святым христианин поступает по Духу, обладая плодами Духа, Галатам 5:22-23, Он силой свидетельствует о Господе, Деяния апостолов 1:8, смелость Его в свидетельстве видна тем, кто окружает Его, Деяния апостолов 4:31. Он побеждает голос плоти, Галатам 5, Его молитва эффективная, Римлянам 8:27. С днем Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, пришло и повеление Божие, а именно «Исполняйтесь Духом» Ефесянам 5:18. Таким образом, на основании этого стиха можно сделать заключение, что исполнение Духом Святым есть акт, повторяемый в христианской жизни, и это удивительное явление, явление практическое, испытали апостолы в тот знаменательный день, День Пятидесятницы. И еще нечто испытали апостолы в то время. Господь Иисус Христос накануне восхождения к Отцу Небесному обещал им следующее: «Через несколько дней после сего вы будете крещены Духом Святым». Деяния апостолов 1:5. Об этом предсказывал предтеча Мессии Иоанн Креститель, Матфея 3:11. В чем же сущность этого крещения? О том, что язычники будут спасены, не было тайной в Ветхом Завете. Исаии 42:6-7. Но было тайной испокон веков присоединение и евреев, и язычников в одно тело, то есть Церковь Божью. 1 Коринфянам 12:12. Эта тайна теперь открыта со дня Пятидесятницы. Важно отметить также, что не только верующие через крещение Духом Святым присоединены в одно тело, тело Христа, которое есть Церковь Его, но и крестились в самого Христа. Римлянам 6:3-4. Апостол Павел объясняет сущность этого крещения как быть идентичным с распятым и воскресшим Господом. Итак, со дня Пятидесятницы и кончая вторым пришествием Иисуса, Церковь состоит из верующих людей, крещенных Духом Святым в одно тело.